книга пророка Агея. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы приступаем к изучению следующей книги малых пророков, пророка Агея. Она принадлежит вместе с книгами Захарии и Малахии к периоду истории Иуды и Израиля, после их вавилонского пленения. Эти три пророка возвещали по повелению Божию его волю и пророчество после того, когда пленникам иудейским было дано разрешение возвращаться в их родную страну и восстанавливать храм в Иерусалиме. Изучая Ветхий Завет, мы считаем важным обстоятельством и полезным более подробное рассмотрение этого пленения в Вавилоне и Медо-Персии. Первое. Царство Израильское, которое после Соломона отделилось от Иудеи в 975 году до Рождества Христова, просуществовало под управлением разных своих царей около 250 лет. Второе. Иудея, Южное царство, сохранило свою независимость дольше, просуществовав до 606 года до Рождества Христова, когда первые пленники были переселены в Вавилон. Окончательное падение Иудеи и разрушение Иерусалима совершилось в 586 году до Рождества Христова. В течение этого тяжелого периода истории Израиля Господь послал двух своих великих и верных служителей, Даниила и Иезекииля, которые ободряли народ надеждой на Бога и поддерживали духовную жизнь порабощенного народа. В 536 году до Рождества Христова был издан первый указ царский, который позволял евреям, желающим возвратиться домой, исполнить свое желание. Им было дано право вернуться в Иерусалим и восстановить в нем храм Божий. За этим царским указом последовали и другие разрешения для евреев вернуться в свою страну. Как мы уже упомянули, пророк Агей, Захария и Малахия стали для них голосом Божьим после пленения Вавилонского. Все же остальные пророки Ветхого Завета являются посланниками Божьими, пророчествовавшими до этого пленения и разрушения Иерусалима. Книга Агея начинается так. «Во второй год царя Дарии, в шестой месяц, в первый день месяца, было слово Господне через Агея пророка к Зарававелю. Дарий правил империей в 521 году по 486 год до Рождества Христова. Поэтому можно думать, что Агей произнес свои предвозвещания в течение нескольких месяцев, в годах 520 по 519 до Рождества Христова. Для того, чтобы лучше усвоить пророчество Агея и Захарии, необходимо обратиться к исторической книге Библии Ездры. Мы уже упомянули, что царь Дарий разрешил плененным Вавилоном евреям возвратиться в Иерусалим и восстановить разрушенный храм. По возвращении первой части пленников был поставлен жертвенник, и евреи начали приносить жертвоприношения. Ездры 3 глава с 1 по 4 стих. А в 535 году до Рождества Христова был положен фундамент храма. Но вскоре верующие евреи встретились с оппозицией и даже преследованием со стороны противников, которые поселились в Иудее. Остановка в строительстве длилась около 15 лет. В это время вдохновенные Богом пророки Агей и Захария ревностно и безбоязненно возвещали народу о живом Боге и призывали народ продолжать начатое дело строительства храма. Этот труд был ревностно возобновлен и храм был закончен в течение нескольких ближайших лет. Господь послал Агея вдохновить народ, пробудить его к духовной жизни и труду на славу его. Естественно, что возвратившиеся пленники имели свои проблемы, свои трудности и надежды. Все это влияло на их жертвенность и отвлекало от духовной жизни. Некоторые из них видели прежний храм Соломонов во всем его величии и блеске и даже плакали от скорби, потому что этот храм был весьма скромный на вид и не имел прежнего величия. Бог не оставил своего народа без попечения и заботы. Он пробуждал народ через служение своих посланников, пророков. Он силой Духа Своего повлиял на царя Кира дать разрешение на строительство храма. В книге Ездры, 1 главе, 1 стихе так сказано: «В первый год Кира, царя персидского, во исполнение слова Господня из уст Еремии, возбудил Господь дух Кира, царя персидского, и он появил объявить. Так говорит Кир, царь персидский: все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Поэтому это не является странным делом, что противники, самаряне и их неверующие соседи, стали в оппозиции этого повеления. Возвращенцы иудеи не оказали им сильного сопротивления духовного и остановили постройку, удовлетворив шеспостройкой жертвенника и положенного основания храма. Это являлось трагедией возвращенных племенников. Им крайне была необходима помощь свыше. Поэтому Господь призвал на служение пророка Агея. Возвещения его были полны вдохновения и даже обличения бывших пленников. Слушайте 7 стих 1 главы. Так говорит Господь Саваоф: обратите сердце на пути ваши, взойдите на гору и носите дерева и стройте храм, и я буду благоволить к нему. И я прославлюсь, говорит Господь, а также и другие увещания его. Поражал я вас ржавчиною и блеклостью хлеба, и градом все труды рук ваших, но вы не обращались ко мне, говорит Господь. Обратите же сердце ваше на время от сего дня и назад, когда основан был храм Господень. 2 глава 17 по 18 стих. Народ забывал все то доброе, что Бог совершал для него. Они должны были получить ободрение сердец и чувствовать виновность по причине своего нерадения. Краткая книга Агея содержит в себе 4 возвещания от Господа. Они носили пророческий характер и были произнесены во время 2-го года царствования Дария, персидского царя. Первое. Пророчество. 1 глава с 1 по 15 стих. В нем также содержится историческая информация о послушании Зарававеля и народа словам от Господа. Второе. Пророчество. 2 глава с 1 по 9 стих. Оно было возвещено в 7-м месяце 20-го числа. Третье пророчество. 2 глава с 10 по 19 стих. Произнесенное оно в 9 месяце. Четвертое слово от Господа пришло к Агею в том же месяце, в том же дне, 24 числа. Итак, мы видим, что служение пророчествами Агей совершил в течение 4 месяцев. Время краткое, но содержание пророчеств важное и глубокое. Нам мало известно о жизни Агея, но его пророчества были исполнены силой и вдохновением от Бога. Слова эти пробуждали народ и успешно призывали к труду для Господа в деле строения храма. Зачастую Бог пользуется простыми людьми, посылая их на важное служение. Эти послушные Его воле служители совершали великое поручение. Не так ли это бывает и в наше время? Он пользуется свидетельством об истине праведными Его людьми, отдавшимися всю жизнь для святого служения. Эти вестники и вестницы возвещают и в наши дни неустрашимо всю волю и планы Божие спасения человечества во Христе Иисусе, а также и грядущие дела Его, которые Он совершит вскоре. Да будем и мы с вами Его верными свидетелями в этом мире. Аминь.